Глава 34. Страунг был прав. Стоит один раз не выйти к обеду, как во время ужина тоже захочется отсидеться в своих покоях. Но мне надо было начать выходить, чтобы не давать повода для сплетен, а заодно самой привыкнуть к тому, что на меня все таращатся и шепчутся за спиной. Впервые в трапезный зал меня вели другим путем. Я поняла, что отныне буду входить туда через другой вход, предназначенный для правящих особ. Когда мы оказались перед двустворчатой помпезной дверью, услышала за ней голос церемонимейстера. «Владыка суши, моря и небес! Мудрый Ластран!» Помнится, при объявлении Лациса пафоса было больше. Видимо, Страунг велел все ужать до минимализма, раз уж нельзя совсем обойтись без этого. Перед нами распахнулись двери, и мы вошли в трапезный зал со стороны центрального стола. Страунг усадил меня по правую руку от себя, а сам сел на место брата. Я так поняла, что пока я спала, он принял временное управление миром, до тех пор, пока не будет найден Лацис. Если тот будет мертв, то Страунг станет постоянным правителем. Как и ожидалось, с меня не сводили взглядов. Все обсуждали мой цветущий вид, блеск волос и красоту платья. Я же старалась не обращать внимания на происходящее. Страунг прав. К этому надо привыкнуть. После завтрака мы поднялись к себе. «Лестница в башню такая длинная, а подниматься легко», — с удивлением заметила я, потому что я магически сократил ступени. Могла бы и сама догадаться. С самого утра в мозге пульсировала мысль, что надо бы состыковаться с друзьями и узнать, что там с сектантами. Если все нашлись, то подумать, как их вернуть, а самой остаться. Ведь теперь я не готова была пожертвовать своим счастьем ради горстки плохишей, проводивших ритуал в подземном зале заброшенного замка. Если не получится обойтись без моей энергии, то пусть все остаются. Маринку, Гошу, Толика, Ника и Пашу заберу сюда в замок, а остальные пусть ассимилируются в этом мире. Сами меня сюда заволокли. Вот пусть теперь сами расхлебывают свои же проблемы полной ложкой. К тому же не настолько магический мир враждебен, чтобы бояться за судьбы попаданцев. Здесь полно немагических людей, так что пристроиться как-то, даже за своих сойдут. Теперь мне предстояло как-то подготовить Страунга к тому, что мне нужно встретиться с друзьями. Надеюсь, прореагируют нормально. А то среди них Колин и Ник, которых мой дракон на дух не переносит. Я надеялась, что Адемина не прогнала моих друзей и дала приют в своем доме. А вот где обитали сектанты, меня волновало мало. Но я была уверена, что Адемина пристроила и их куда-то. Мы со Страунгом стояли на террасе и смотрели на раскинувшиеся просторы. Я осторожно приступила к волнительной теме. «Страунг, мне бы хотелось увидеться с друзьями». Начала издалека, умолчав о самом поводе для встречи. Меньше знает, крепче спит. «Когда бы ты хотела увидеть их?» Он тут же согласился. Вот и славно, что не вспомнил о Колине и Нике. Видимо, ему не было дела до влюбленных в меня парней, так как мое сердце навсегда принадлежало ему, и это было лучшим гарантом моей верности. «Может, сегодня?» «Чем раньше решу волнующий вопрос, тем лучше. Зачем откладывать?» «Хорошо. Как желаешь прибыть туда? На личном драконе?» Он явно имел в виду себя. «Или в карете, запряженной пегасами?» «Думаю, оба варианта произвели бы на друзей неизгладимое впечатление, но мне не хотелось рисоваться перед ними». Да и визит должен был быть относительно секретным. Зачем делать так, чтобы соседи Адемины узнали, что я наведываюсь к ней? Я бы предпочла пешком, — отмела разом его заманчивые предложения. Ты — первая леди нашего мира, невеста временно правящего дракона, а хочешь пешком? — удивился он. Ему не понять мое стремление не выпячиваться. Так будет лучше всего. Я доверительно положила руку на его локоть. «Хорошо. Когда желаешь пойти?» Он на все был согласен, лишь бы я была довольна. «Сейчас. Зачем откладывать в долгий ящик?» Страунг кивнул, магически переодел нас в более подходящую одежду для этого случая и, обернувшись драконом, вынес меня за пределы замка. Снова стал человеком, и мы пошли по городу, не привлекая к себе внимания. Никому не было дела до двух путников в скромных одеждах. Миновав центральный проспект, прошли вглубь бедных кварталов. Мы шли по городу, по тем же самым улицам, по которым мне доводилось ходить, но я не узнавала ничего. Вместо захудалых хибар повсюду высились добротные большие дома. Мы ошиблись местом. Я пыталась понять, где мы свернули не туда. «Ничуть», — возразил Страунг. «Да говорю тебе, ошиблись. Посмотри, какие дома богатые». «И что?» — не понял он. Тут же хлопнул себя по лбу, будто что-то забыл, и пояснил. «Пока ты спала, я узаконил магию. То есть все, кто прежде скрывал ее, отныне применяют свое мастерство». «Ого, какой поступок! Много веков магия была под запретом, и вдруг такой поворот событий!» «Сколько же я спала?» Нахмурилась, заподозрив, что мой сон длился куда больше, чем я думала, ведь столько перемен нельзя было устроить за короткое время. «Несколько дней», — неопределенно откликнулся Страунг, глянул на меня и по ему требовательному взгляду понял, что нужно конкретизировать. «А точнее, 10 дней». 10 дней?» — ахнула я в ужасе. «А что?» — наивно улыбнулся и отметил выгоды. «И ты выспалась, и я правительственные дела поделал. Зато теперь могу полностью принадлежать тебе, не заботясь о государственных проблемах». «Мудро, все правильно сделал. Только вот с легализацией магии, как мне показалось, он поторопился». «А что будет, если Ласос окажется жив?» «Это первое, что пришло мне в голову. Тогда он снова займет трон и уничтожит всех, кто проявил свои магические силы». «Не уничтожит», — с уверенностью заявил Страунг. «С чего ты взял?» — удивилась я. «Ты думаешь, что я позволю ему сделать это?» «Но правящий дракон — он!» — осторожно напомнила я. «Ты сам так решил, когда временно принимал управление миром?» «Верно», — согласился, но тут же добавил. «Только не забывай, что страдающий дракон — слабый дракон, а Ласос сейчас явно не в лучшей форме, а после восстановления вряд ли станет сильнее меня». Вот так слова Ласоса обернулись против него же самого. Я вспомнила, как он однажды сказал мне про Страунга. «Пока душевная боль терзает моего брата, он мне не конкурент. Истерзанный дракон — это слабый дракон. Какой из него повелитель?» «Ну вот, Ласос, теперь роль истерзанного дракона досталась тебе. Радуйся!»